Вечер, пожалев измученный жарой и происшествиями город, выполз из-за синего леса, отогнал солнце к горизонту и принялся играть красками заката. Пыль отсвечивала розовым, дома порозовели, зазолотились стекла, лишь провал оставался черным на сизом асфальте. Вокруг уже было надежное ограждение, веревки на столбиках. Все смягчилось, и воздух, и люди. Кто шел в кино или просто погулять, останавливались у провала, распространяли различные слухи о сказочных находках, сделанных в нем. Рассказывали об одном экскаваторщике, унесшем втихомолку золотую цепь 2 пуда весом, и хвалились знакомством с ним. Указывали на следователя, что гулял с женой по Пушкинской, уверяли, что не гуляет, а выслеживает. Экскаваторщику сильно завидовали, но надеялись, что его поймают и дадут по заслугам. Удалов лежал у окна в небольшой палате. Боль в руке утихла. Грубин угадал, оказалась трещина. Хоть в этом повезло. Обещали завтра отпустить домой. Прибегала жена. Сначала беспокоилась, сердилась. Потом оттаяла, принесла из дома пирог с капустой. Перед уходом постояла у окна, подержала мужа за здоровую руку. Прибегал сын Максимка, приводил друзей из школы, хвастаться отцом в больничном окошке. Проходившие люди кивали, здоровались. Удалову внимание надоело, он отодвинулся от окна, подогнув ноги и переложив подушку на середину кровати. Он не знал, что его имя также склоняют в связи с сокровищем. Одни говорили, что Удалов пострадал, задерживая человека с золотой цепью. Другие, что старался убежать вместе с преступником для дележа добычи, но оступился. Пришел к провалу и провизор Савич. Посмотрел в непроглядную глубину и решил все-таки зайти в гости к Елене. Давно не был. Домой ему идти не хотелось. Пока Савич добрался до Костельской, наступили сумерки. Первые фонари зажелтели по улицам. В окне Елены горел свет. Она читала. Савич вдруг оробел. Напротив, у автобусной остановки стояла скамейка, чугунные ножки в виде лап. Савич сел, сделал вид, что поджидает автобус, а сам повторял мысленно речь, которую произнес бы, если бы набрался храбрости и вошел к Елене. Он сказал бы: «Елена, 40 лет назад мы не закончили разговора. Я понимаю, что дело прошлое, время необратимо. Где-то на перекрестке мы избрали не ту дорогу. Но если, Елена, ошибку нельзя исправить, в ней стоит хотя бы признаться». Темнело медленно, и небо на западе было зеленым. Дюжий мальчик из речного техникума не дождался Шурочку на 9-часовой сеанс, продал лишний билет и пошел один, и пил с горя лимонад в буфете. Удалов поужинал без аппетита и задремал, обдумывая один план. Старухе милиции Федоровне Бакшт не спалось. Она достала трость, с которой выходила в собес или на рынок, накинула кашемировую шаль с розами темно-красного цвета и пошла погулять. По пути раздумывала, не совершила ли ошибки, показав автограф Пушкина пионерам. Но дело шло о ее женской чести. Любезному другу надо было уйти незамеченным. Грубин проснулся, покормил рыбок, потушил свет и отправился проведать соседа Корнелия Удалова. Ванда Казимировна, директор универмага и супруга Савича, съела в одиночестве остывший ужин, взгрустнула и стала мучиться ревностью. Совсем стемнело. Над лесами собралась гроза, и зорницы вырывались из-за гребенки деревьев, будто злоумышленник сигналил фонарем. Удалов шептался с Грубиным, стоявшим под окном больницы. Удалов решил убежать и ждал удобного момента. На завтра ему вновь собирались делать рентген и процедуры, он их боялся. Было и другое соображение. Кончался квартал, надо срочно покончить с провалом и другими недостатками. Удалов сильно рассчитывал на премию. Сторожиха музея проверила, заперты ли все двери и окна, посидела на лавочке под отцветшим кустом сирени, но комары скоро прогнали ее в дом. Она вздохнула, перекрестилась на здании городского архива и ушла. На реке было тихо, и ее лента с черными полосками заснувших барж была чуть светлее синего неба. Во двор музея вошел старик с тяжелой палкой. Запах одеколона отпугивал комаров, те кружили, кричали комариными тонкими голосами, сердились на старика, но сесть не осмеливались. Старик медленно поднялся по лестнице на крыльцо, не спешил, утихомиривая скрип ступенек. Прислушался у двери, рассеянно водя пальцем по стеклянной вывеске «Городской музей». Из парка долетало буханье барабана, играли вальс на сопках Маньчжурии. Никого. Старик вынул из кармана отмычку и принялся елозить ею в солидном музейном замке. Замок долго сопротивлялся, старый был надежный, но поддался, оглушительно щелкнул. От замочного звука заахали, замельтешили окрестные собаки. Старик поглядел на дверь сторожки. Нет, сторожиха не обеспокоилась. Старик снял замок, положил осторожно на перила и потянул на себя дверь, обшитую коленкором. Тянул и ждал скрипа. При скрипе замирал, потом снова на полвершка оттягивал дверь на себя. Наконец образовалась щель. Старик просунул вперед палку, потом сам проскользнул внутрь с ловкостью, неожиданной для своего возраста, прикрыл за собой дверь. Прислонился к ней широкой сгорбленной спиной и долго хрипел, отдыхал от волнения.